Глава 9. В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание все-таки мед. После отъезда хорошего дела со мной подружился дядя Петр. Он был похож на деда, такой же сухонький, аккуратный, чистый, но был он ниже деда ростом и весь меньше его. Он походил на подростка, нарядившегося для шутки стариком. Лицо у него было плетеное, как решето, все из тонких кожаных жгутиков, между ними прыгали точно чижи в клетке, смешные бойкие глаза с желтоватыми белками. Сивые волосы его курчавились, бородка велась кольцами. Он курил трубку. Дым ее, одного цвета с волосами, тоже завивался, и речь его была кудрява, изобилуя прибаутками. Говорил он жужжащим голосом и будто ласково, но мне всегда казалось, что он насмешничает надо всеми. «В начале годов повелела мне барыня-графиня Татьяна Светлексеевна будь кузнецом, а спустя некоторое время приказывает. Помогай садовнику. Ладно. Только как мужика не положь, все нехорош». В другое время она говорит. «Тебя, Петрушка, рыбу ловить, а для меня все едино, я и рыбу». Однако только я пристрастился, прощай, рыба, спасибо. А мне в город ехать, в извозчики на оброк. Ну что ж, в извозчики, а еще как? А еще уж ничего не поспели мы с барыней переменить. Подошла воля и остался при лошади. Теперь она у меня за графиню ходит. Была она старенькая, и точно ее белую однажды начал красить разными красками пьяный маляр, начал да и не кончил. Ноги у нее были вывихнуты, и вся она из тряпок шита, костлявая голова с мутными глазами печально опущена, слабо пристегнутая к туловищу вздутыми жилами и старой вытертой кожей. Дядя Петр относился к ней почтительно, не бил и называл Танькой. Дед сказал ему однажды, «Ты что это скота христианским именем зовешь? Никак, Василий Васильев, никак, почтенный. Христианского такого имени нет, Танька, а есть Татьяна». Дядя Петр тоже был грамотен и весьма начитан от Писания. Они всегда спорили с дедом, кто из святых, кого святее. Осуждали один другого строже древних грешников. Особенно же доставалось Авессалому. Иногда споры принимали характер чисто грамматический. Дедушка говорил «согрешихом», «беззаконовахом», «неправдовахом», а дядя Петр утверждал, что надо говорить «согрешиша», «беззаконоваша», «неправдоваша». «Ино дело, по-моему, ино, по-твоему», — горячился дед багровее и дразнил. «Ваша шиша». Но дядя Петр, окружаясь дымом, ехидно спрашивал. «А чем лучше хомы твои? Нисколько ни Богу не лучше. Бог-то, может, молитву, слушая, думает. Молись, как хошь, а цена тебе грош». «Ой, делексяй!» — яростно кричал дед, сверкая зелеными глазами. Петр очень любил чистоту, порядок. Идя по двору, он всегда откидывал в сторону ударом ноги щепки, черепки, кости, откидывал и упрекал вдогонку. «Лишняя вещь, а мешаешь». Он был словоохотлив, казался добрым, веселым, но порою глаза его наливались кровью, мутнели и останавливались, как у мертвого. Бывало, сидит он где-нибудь в углу, в темноте, скорчившись, угрюмый, немой, как его племянник. «Ты что, дядя Петр?» «Отойди», — говорил он глухо и строго. В одном из домиков нашей улицы поселился какой-то барин с шишкой на лбу и чрезвычайно странной привычкой. По праздникам он садился у окна и стрелял из ружья дробью в собак, кошек, кур, ворон, а также и в прохожих, которые не нравились ему. Однажды он осиял бекасинником бок хорошего дела. Дробь не пробила кожаной куртки, но несколько штук очутилось в кармане ее. Я помню, как внимательно нахлебник рассматривал сквозь очки сизые дробины. Дед стал уговаривать его жаловаться, но он сказал, отбросив дробины в угол кухни. «Не стоит». Другой раз стрелок всадил несколько дробин в ногу дедушки. Дед рассердился, подал прошение мировому, стал собирать в улице потерпевших и свидетелей, но барин вдруг исчез куда-то. И вот каждый раз, когда на улице бухали выстрелы, дядя Петр, если был дома, поспешно натягивал на сивую голову праздничный выгоревший картуз с большим козырьком и торопливо бежал за ворота. Там он прятал руки за спину под кафтан и, приподняв его, как петушиный хвост, выпятив живот, солидно шел по тротуару мимо стрелка. Пройдет, воротится назад и снова. Мы, весь дом, стоим у ворот, из окна смотрит синее лицо военного, над ним белокурая голова его жены. Со двора Бетлинга тоже вышли какие-то люди, только серый мертвый дом Овсянникова не показывает никого. Иногда дядя Петр гуляет без успеха. Охотник, видимо, не признает его дичью, достойной выстрела, но порой двуствольное ружье бухает раз за разом. Бух, бух. Не ускоряя шага, дядя Петр подходит к нам и очень довольный говорит. В полу хлестнул. Однажды дробь попала ему в плечо и шею. Бабушка, выковыривая ее иголкой, журила дядю Петра. «Что ты ему дикому потакаешь? Оно он глаз тебе выбьет». «Не, никак, Акулина Ивановна», — пренебрежительно тянул Петр. «Он стрелок никакой». «Да ты-то по что балуешь его?» «Я разве балую? Мне охота подразнить барина». И, разглядывая на ладони извлеченные дробинки, он говорил. «Никакой стрелец». А вот у барыни-графини, Татьяны Алексеевны, состоял временно в супружеской должности, она мужьев меняла, вроде бы лакеев, так состоял при ней, говорю, Мамонт Ильич, военный человек. Ну, он правильно стрелял. Он, бабушка, пулями, не иначе. Поставит Игнашку дурачка задалеко, шагов, может, за 40, а на пояс дураку бутылку привяжет так, что она у него промеж ног висит, а Игнашка ноги раскорячится, смеется по глупости. Мамонт Ильич наведет пистолет. Бац! Хряснула бутылка. Только единого, овод, что ли. Игнашку укусил. Дернулся он, а пуля ему в коленку, в самую чашечку. Позвали лекаря, сейчас он ногу отчекрыжил. Готово. Схоронили ее. А дурачок? Он ничего. Дураку ни ног, ни рук не надо. Он и глупостью своей сытно кормится. Глупого всякий любит, глупость безобидна. Сказано, и дьяк, и повычек, или дурак, так не обидчик. Бабушку эдакие рассказы не удивляли. Она сама знала их десятки, а мне становилось немножко жутко, я спрашивал Петра. «А до смерти убить может, барин?» «Отчего не мочь?» «Может. Они даже друг друга бьют. К Татьяне Алексеевне приехал улан. Повздорили они с мамонтом. Сейчас пистолеты в руки, пошли в парк. Там, около пруда на дорожке, улан этот бац мамонту в самую печень. Мамонта на погост, улана на Кавказ. Вот и вся недолга. Это они и сами себя». А про мужиков и прочих тут уж нечего говорить. Теперь им, поди, особо не жаль людей-то. Ни их не стали люди. Ну, а прежде все-таки жалели. Свое добро. Ну, и тогда не больно жалели, — говорит бабушка. Дядя Петр соглашается. И это верно. Свое добро, да дешевое. Ко мне он относился ласково, говорил со мною добродушнее, чем с большими, и не прятал глаз, но что-то не нравилось мне в нем. Угощая всех любимым вареньем, намазывал мой ломоть хлеба гуще, привозил мне из города солодовые пряники, маковую сбойну и беседовал со мною всегда серьезно, тихонько. — Как жить будем, сударик? В солдаты пойдешь? Али в чиновники? — В солдаты. — Это хорошо. Теперь и солдату нетрудно стало. В папы и тоже хорошо. Покрикивай себе, Господи помилуй, да и вся недолга. Папу даже легче, чем солдату, а еще того легче рыбаку. Ему вовсе никакой науки не надо, была бы привычка. Он забавно изображал, как ходят рыбы вокруг наживки, как бьются, попав на крючок, окуни, головли или щи. «Вот ты сердишься, когда тебя дедушка высекит», — утешительно говорил он. «Сердиться тут, сударик, никак не надобно. Это тебе для науки секут, и это сечение детское. А вот госпожа моя Татьяна Алексеевна, ну, она секла знаменита». У нее для того нарочный человек был. Христофором звали. Такой мастак в деле своем, что его, бывало, соседи из других усадеб к себе просят у барыни-графини. «Отпустить, сударыня Татьяна Алексеевна, Христофора дворню посечь». И отпускала. Он безобидно и подробно рассказывал, как барыня в кисейном белом платье и воздушном платочке небесного цвета сидела на крылечке с колонками в красном креслице, а Христофор стегал перед нею баб и мужиков. И был сударик Христофор этот, хоша рязанской, но вроде цыгана, али хохла, усы у него до ушей, а рожа синяя, бороду сбрил. И не то он дурачок, не то притворялся, чтобы лишнего не спрашивали. Бывало, в кухне нальет воды в чашку, поймает муху, а то таракана, жука какого и топит их прутиком, долго топит, а то собственную серую изымит из-за шиворта, ее топит. Такие подобные рассказы были уже хорошо знакомы мне. Я много слышал их из уст бабушки и деда. Разнообразны, они все странно схожи один с другим. В каждом мучили человека, издевались над ним, гнали его. Мне надоели эти рассказы, слушать их не хотелось, и я просил извозчика. Расскажи другое. Он собирал все свои морщины ко рту, потом поднимал их до глаз и соглашался. Ладно, жадный, другое. Вот был у нас повар. У кого? У графини Татьяны Алексеевны. Зачем ты ее зовешь Татьян? Разве она мужчина? Он смеялся тоненько. Конечно, барыня она. Однако были у ней усики. Черненькие. Она из черных немцев родом. Это народец вроде арабов. Так вот, повар. Это, сударик, будет смешная история. Смешная история заключалась в том, что повар испортил кулебяку, его заставили съесть ее всю сразу. Он съел и захворал. Я сердился. Это вовсе не смешно. А что смешно? Ну-ка, скажи. Я не знаю. Тогда молчи. Он снова плел скучную паутину. Иногда по праздникам приходили в гости братья. Печальный ленивый Саша Михайлов, аккуратный всезнающий Саша Яковов. Однажды, путешествуя втроем по крышам построек, мы увидели на дворе Бетлинга барина в меховом зеленом сюртуке. Сидя на куче дров у стены, он играл со щенками. Его маленькая лысая желтая голова была не покрыта. Кто-то из братьев предложил украсть одного щенка, и тотчас составился остроумный план кражи. Братья сейчас же выйдут на улицу к воротам Бетлинга, я испугая барина, а когда он в испуге убежит, они ворвутся во двор и схватят щенка. Как испугать? Один из братьев предложил. Ты поплюй ему на лысину. Велик ли грех наплевать человеку на голову? Я многократно слышал и сам видел, что с ним поступают гораздо хуже. И, конечно, я честно выполнил взятую на себя задачу. Был великий шум и скандал. На двор к нам пришла из дома Бетлинга целая армия мужчин и женщин. Ее вел молодой красивый офицер, а так как братья в момент преступления смирно гуляли по улице, ничего не зная о моем диком озорстве, дедушка выпорол одного меня, отменно удовлетворив этим всех жителей Бетлингова дома. Когда я, побитый, лежал в кухне на палатях, ко мне влез празднично одетый и веселый дядя Петр. — Это ты ловко удумал, сударик, — шептал он. — Так ему и надо, старому козлу, так его, плюй на них, еще бы камнем по гнилой-то башке. Предо мной стояло круглое, безволосое ребячье лицо барина. Я помнил, как он, подобно щенку, тихонько и жалобно взвизгивал, отирая желтую лысину маленькими ручками. Мне было нестерпимо стыдно, я ненавидел братьев, но все это сразу забылось, когда я разглядел плетеное лицо извозчика. Оно дрожало так же пугающе противно, как лицо деда, когда он сёк меня. «Уйди!» — закричал я, сталкивая Петра руками и ногами. Он захихикал, замигал и слез с палатей. С той поры у меня пропало желание разговаривать с ним. Я стал избегать его и в то же время начал подозрительно следить за извозчиком, чего-то смутно ожидая. Вскоре после истории с барином случилась еще одна. Меня давно уже занимал тихий дом Овсянникова. Мне казалось, что в этом сером доме течет особенная, таинственная жизнь сказок. В доме Бетлинга жили шумно и весело, в нем было много красивых барынь, к ним ходили офицеры, студенты, всегда там смеялись, кричали и пели, играла музыка. И самое лицо дома было веселое, стекла окон блестели ясно, зелень цветов за ними была разнообразно ярка. Дедушка не любил этот дом. «Еретики, безбожники», — говорил он о всех его жителях, а женщин называл гадким словом, смысл которого дядя Петр однажды объяснил мне тоже очень гадко и злорадно. Строгий и молчаливый дом Овсянникова внушал деду почтение. Этот одноэтажный, но высокий дом вытянулся во двор, заросший дерном, чистый и пустынный, с колодцем среди него, под крышей на двух столбиках. Дом точно отодвинулся с улицы, прячась от нее. Три его окна, узкие, прорезанные арками, были высоко над землей, и стекла в них мутные, окрашенные солнцем в радугу. А по другую сторону ворот стоял амбар, совершенно такой же по фасаду, как и дом, тоже с тремя окнами, но фальшивыми. На серую стену набиты наличники, и в них белой краской нарисованы переплеты рам. Эти слепые окна были неприятны, и весь амбар снова намекал, что дом хочет спрятаться, жить незаметно. Что-то тихое и обиженное или тихое и гордое было во всей усадьбе, в ее пустых конюшнях, в сараях с огромными воротами и тоже пустых. Иногда по двору ходил, прихрамывая, высокий старик. Бритый, с белыми усами, волосы усов торчали, как иголки. Иногда другой старик с баками и кривым носом выводил из конюшни серую длинноголовую лошадь. Узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всем вокруг, точно смиренная монахиня. Хромой звонко шлепал ее ладонью, свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в темную конюшню. И мне казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может. Заколдован. Почти каждый день на дворе от полудня до вечера играли трое мальчиков. Одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что я различал их только по росту. Я наблюдал за ними в щели забора, они не замечали меня, а мне хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно они играют в незнакомые игры. Нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал, они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колено, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил: «Вот ус неуклюзый». Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны и неутомимы. Однажды я влез на дерево и свистнул им. Они остановились там, где застал их свист, потом сошлись, не торопясь, и, поглядывая на меня, стали о чем-то тихонько совещаться. Я подумал, что они станут швырять в меня камнями, спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху и снова влез на дерево. Но они уже играли далеко от меня в углу двора и, видимо, забыли обо мне. Это было грустно, однако мне не захотелось начать войну первому, а вскоре кто-то крикнул им в форточку окна: «Дети, марш домой!» Они пошли, не торопясь, и покорно, точно гуси. Много раз сидел я на дереве над забором, ожидая, что вот они позовут меня играть с ними, а они не звали. Мысленно я уже играл с ними, увлекаясь иногда до того, что вскрикивал и громко смеялся. Тогда они все трое смотрели на меня, тихонько говоря о чем-то, а я сконфуженный спускался на землю. Однажды они начали игру в прятки, очередь искать выпала среднему, он встал в угол за амбаром и стоял, честно закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его побежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие пошивни под навесом амбара, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца, не видя, куда девать себя. «Раз!» — кричал старший. «Два!» Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за веревку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, исчезла. Я обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но быстро понял, что может быть, и соскочил к ним во двор, крича: «Упал в колодезь!» Средний мальчик подбежал к срубу в одно время со мной, вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но я уже успел перенять веревку, а тут подбежал старший, помогая мне вытягивать бадью. Он сказал: «Тихонько, пожалуйста». Мы быстро вытянули маленького, он тоже был испуган. С пальцев правой руки его капала кровь, щека тоже сильно ссажена, был он по пояс мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза, улыбался и тянул: «Как я падал!» «Ты с ума сошел, вот что!» — сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица, а старший, нахмурясь, говорил: «Идем, все равно не скроешь». «Вас будут бить?» — спросил я. Он кивнул головой, потом сказал, протянув мне руку: «Ты очень быстро прибежал». Обрадованный похвалой, я не успел взять его руку, а он уже снова говорил среднему брату: «Идем, он простудится. Мы скажем, что он упал, а про колодезь не надо». «Да, не надо», — согласился младший, вздрагивая. «Это я упал в лужу, да?» Они ушли. Все это разыгралось так быстро, что когда я взглянул на сучок, с которого соскочил во двор, он еще качался, сбрасывая желтый лист. С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде. Когда старший увидал меня на дереве, он крикнул ласково: «Иди к нам!» Мы забрались под навес амбара в старые пошивни и, присматриваясь друг к другу, долго беседовали. «Били вас?» — спросил я. «Досталось», — ответил старший. Трудно было поверить, что этих мальчиков тоже бьют, как меня. Было обидно за них. «Зачем ты ловишь птиц?» — спрашивал младший. «Они поют хорошо». «Нет, ты не лови. Пускай лучше они летают, как хотят». «Ну ладно, не буду. Только ты прежде поймай одну и подари мне». «Тебе какую?» «Веселую. И в клетке». «Значит, это чиж». «Коска съест», — сказал младший. «И папа не позволит». Старший согласился. «Не позволит». «А мать у вас есть?» «Нет», — сказал старший, но средний поправил его. «Есть, только другая, не наша. А нашей нет. Она померла». «Другая называется мачеха», — сказал я. Старший кивнул головою. «Да». И все трое задумались, стемнели. По сказкам бабушки я знал, что такое мачеха, и мне была понятна эта задумчивость. Они сидели плотно друг с другом, одинаковые, точно цыплята, а я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной матери и пообещал им. «Еще вернется родная-то, погодите». Старший пожал плечами. «Если умерла, этого не бывает». «Не бывает? Господи, да сколько же раз мертвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если их спрыснуть живою водой? Сколько раз смерть была не настоящая, не божья, а от колдунов и колдуней?» Я начал возбужденно рассказывать им бабушкины истории. Старший сначала все усмехался и говорил тихонько. «Это мы знаем. Это сказки». Его братья слушали молча. Маленький, плотно сжав губы и надувшись, а средний, опираясь локтем в колено, наклонился ко мне и пригибал брата рукою, закинутой за шею его. Уже сильно завечерело, красные облака висели над крышами, когда около нас явился старик с белыми усами, в коричневой и длинной, как у попа, одежде и в меховой мохнатой шапке. «Это кто такое?» — спросил он, указывая на меня пальцем. Старший мальчик встал и кивнул головой на деда в дом. «Он оттуда». «Кто его звал?» Мальчики все сразу молча вылезли из пошивней и пошли домой, снова напомнив мне покорных гусей. Старик крепко взял меня за плечо и повел по двору к воротам. Мне хотелось плакать от страха пред ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице, а он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал: «Не смей ходить ко мне». Я рассердился. «Вовсе я не к тебе хожу, старый черт». Длинной рукою своей он снова схватил меня и повел по тротуару, спрашивая точно молотком, колотя по голове моей: «Твой дед дома?» На мое горе дед оказался дома. Он встал перед грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые и круглые, как семишники: «Мать у него в отъезде. Я человек занятой, глядеть за ним некому. Уж вы простите, полковник». Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушел. А меня через некоторое время выбросили на двор в телегу дяди Петра. «Опять нарвался, сударик?» — спрашивал он, распрягая лошадь. «За что бит?» Когда я рассказал ему, за что, он вспыхнул и зашипел. «А ты на что подружился с ними? Они барчуки и змееныши. Вон как тебя за них. Ты теперь сам их отдуй. Чего глядеть?» Он шипел долго. Обозленный побоями, я сначала слушал его сочувственно, но его плетеное лицо дрожало все неприятнее и напомнило мне, что мальчиков тоже побьют, и что они предо мной не повинны. «Их бить не нужно, они хорошие. А ты врешь все», — сказал я. Он поглядел на меня и неожиданно крикнул. «Пошел прочь с телеги!» «Дурак ты!» — крикнул я, соскочив на землю. Он стал бегать за мною по двору, безуспешно пытаясь поймать. Бегал и неестественно кричал. «Дурак я! Вру я! Так я ж тебя!» На крыльцо кухни вышла бабушка, я сунулся к ней, а он начал жаловаться. «Никакого житья нет ни от парнишки. Я его до пяти раз старше, он меня по матушке и всяко, и вралем». Когда в глаза мне лгали, я терялся и глупел от удивления. Потерялся и в эту минуту, но бабушка твердо сказала. «Но это ты, Петр, и впрямь врешь. Зазорно он тебя не ругал». Дедушка поверил бы извозчику. С того дня у нас возникла молчаливая злая война. Он старался будто нечаянно толкнуть меня, задеть вожжами, выпускал моих птиц. Однажды стравил их кошки и по всякому поводу жаловался на меня деду, всегда привирая, а мне все чаще казалось, что он такой же мальчишка, как я, только наряжен стариком. Я расплетал ему лапти, незаметно раскручивал и надрывал оборы, и они рвались, когда Петр обувался. Однажды насыпал в шапку ему перцу, заставив целый час чихать. Вообще старался по мере силы разумения не остаться в долгу у него. По праздникам он целые дни зорко следил за мною и не однажды ловил меня на запрещенном, на сношениях с Борчуками. Ловил и шел ябедничать к деду. Знакомство с Борчуками продолжалось, становясь все приятнее для меня. В маленьком закоулке между стеной дедова дома и забором Овсянникова росли вяз, липа и густой куст бузины. Под этим кустом я прорезал в заборе полукруглое отверстие. Братья поочередно или подвое подходили к нему, и мы беседовали тихонько, сидя на корточках или стоя на коленях. Кто-нибудь из них всегда следил, как бы полковник не застал нас врасплох. Они рассказывали о своей скучной жизни, и слышать это мне было очень печально. Говорили о том, как живут наловленные мною птицы, о многом детском, но никогда ни слова не было сказано ими о мачехе и отце. По крайней мере, я этого не помню. Чаще же они просто предлагали мне рассказать сказку. Я добросовестно повторял бабушкины истории, а если забывал что-нибудь, то просил их подождать, бежал к бабушке и спрашивал ее о забытом. Это всегда было приятно ей. Я много рассказывал им и про бабушку. Старший мальчик сказал, однажды вздохнув глубоко: «Бабушки, должно быть, все очень хорошие. У нас тоже хорошая была». Он так часто и грустно говорил: «Было, была, бывало». Точно прожил на земле 100 лет, а не 11. Но у него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы, и весь он тонкий, хрупкий, а глаза очень ясные, но кроткие, как огоньки лампадок церковных. И братья его были тоже милые, тоже вызывали широкое доверчивое чувство к ним. Всегда хотелось сделать для них приятное, но старший больше нравился мне. Увлеченный разговором, я часто не замечал, как появлялся дядя Петр, разгонял нас тягучим возгласом: «Опять!» Я видел, что с ним все чаще повторяются припадки угрюмого оцепенения, даже научился заранее распознавать, в каком духе он возвращается с работы. Обычно он отворял ворота не торопясь, петли их визжали длительно и лениво. Если же извозчик был не в духе, петли взвизгивали кратко, точно охая от боли. Его немой племянник уехал в деревню жениться. Петр жил один над конюшней, в низенькой конуре с крошечным окном, полной густым запахом прелой кожи, дегтя, пота и табака. Из-за этого запаха я никогда не ходил к нему в жилище. Спал он теперь, не гася лампу, что очень не нравилось деду. — Гляди, сожжешь ты меня, Петр. — Никак, будь покоен. Я огонь на ночь в чашку с водой ставлю, — отвечал он, глядя в сторону. Он теперь вообще смотрел все как-то вбок и давно перестал посещать бабушкины вечера. Не угощал вареньем, лицо его ссохлось, морщины стали глубже, и ходил он, качаясь, загребая ногами, как больной. Однажды в будний день поутру я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь. Вдруг щеколда калитки звучно по-особенному щелкнула, на двор вошел полицейский, прикрыл калитку спиною и поманил деда толстым серым пальцем. Когда дед подошел, полицейский наклонил к нему носатое лицо и, точно долбя лоб деда, стал неслышно говорить о чем-то, а дед торопливо отвечал: «Здесь. Когда? Дай бог память». И вдруг, смешно подпрыгнув, он крикнул: «Господи помилуй, неужто?» «Тише», — строго сказал полицейский. Дед оглянулся, увидал меня. «Прибери лопаты, да ступай домой». Я спрятался за угол, и они пошли в конуру извозчика. Полицейский снял с правой руки перчатку и хлопал ею по ладони левой, говоря: «Он понимает. Лошадь бросил, а сам скрылся, вот». Я побежал в кухню рассказать бабушке все, что видел и слышал. Она месила в квашне тесто на хлебы, покачивая пыленной головою. Выслушав меня, она спокойно сказала: «Украл, видно, чего-нибудь. Иди, гуляй, что тебе?» Когда я снова выскочил во двор, дед стоял у калитки, сняв картуз, и крестился, глядя в небо. Лицо у него было сердитое, ощетинившееся, и одна нога дрожала. «Я сказал, пошел домой!» — крикнул он мне, притопнув. И сам пошел за мною, а, войдя в кухню, позвал: «Подь-ка сюда, мать!» Они ушли в соседнюю комнату, долго шептались там, и когда бабушка снова пришла в кухню, мне стало ясно, что случилось что-то страшное. «Ты чего испугалась?» «Молчи, знай. — тихонько ответила она. Весь день в доме было нехорошо, боязно. Дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами, которые еще более сгущали тревогу. «Ты, мать, зажги-ка лампадки везде», — приказывал дед, покашливая. Обедали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то. Дед устало надувал щеки, крякал и ворчал. «Силен дьявол противу человека. Ведь вот и благочестив, будто и церковник, а? На-ка ты, а?» Бабушка вздыхала. Томительно долго таял этот серебристо-мутный зимний день, а в доме становилось все беспокойнее, тяжелее. Перед вечером пришел полицейский, уже другой, рыжий и толстый. Он сидел в кухне на лавке, дремал, посапывая и кланяясь. А когда бабушка спрашивала его, «Как же это дознались?», он отвечал не сразу и густо. «У нас до всего дознаются. Не беспокойтесь». Помню, я сидел у окна и, нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца, поражавшего змея. Вдруг в сенях тяжко зашумело, широко распахнулась дверь, и Петровна оглушительно крикнула с порога. «Глядите, что у вас на задах-то?» Увидав будочника, она снова метнулась в сени, но он схватил ее за юбку и тоже испуганно заорал. «Постой! Кто такая? Чего глядеть?» Запнувшись за порог, она упала на колени и начала кричать, захлебываясь словами и слезами. «Иду коров доить, вижу! Что это у кошириных в саду вроде сапога?» Тут яростно закричал дед, топая ногами. «Врешь, дура! Не могла ты ничего в саду видеть! Забор высокий, щелей в нем нет, врешь! Ничего у нас нет!» «Батюшка!» — выла Петровна, протягивая одну руку к нему, а другой держась за голову. «Верно, батюшка, вру ведь я. Иду я, а к вашему забору следы. И снег обмят в одном месте. Я через забор и заглянула, и вижу, лежит он». «Кто?» Этот крик длился страшно долго, и ничего нельзя было понять в нем. Но вдруг все, точно обезумев, толкая друг друга, бросились вон из кухни, побежали в сад. Там в яме, мягко выстланный снегом, лежал дядя Петр, прислонясь спиною к обгорелому бревну, низко свесив голову на грудь. Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот. Из нее, как зубы, торчали синеватые кусочки. Я прикрыл глаза со страха и сквозь ресницы видел в коленях Петра знакомый мне шорный нож, а около него скрюченные темные пальцы правой руки. Левая была отброшена прочь и утонула в снегу. Снег под извозчиком обтаял, его маленькое тело глубоко опустилось в мягкий светлый пух и стало еще более детским. С правой стороны от него на снегу краснел страшный узор, похожий на птицу, а с левой снег был ничем не тронут, гладок и ослепительно светил. Покорно склоненная голова упиралась подбородком в грудь, примяв густую курчавую бороду. На голой груди в красных потоках застывшей крови лежал большой медный крест. От шума голосов тяжело кружилась голова. Непрерывно кричала Петровна, кричал полицейский, посылая куда-то в аллее, дед кричал. «Не топчите следов!» Но вдруг нахмурился и, глядя под ноги себе, громко и властно сказал полицейскому. «А ты зря орешь, служивый!» «Здесь Божье дело, Божий суд, а ты со своей дрянью разной. Эх вы!» И все сразу замолчали, все уставились на покойника, вздыхая, крестясь. Со двора в сад бежали какие-то люди, они лезли через забор от Петровны, падали, урчали. Но все-таки было тихо до поры, пока дед, оглянувшись вокруг, не закричал в отчаянии. «Соседи, что же это вы малинник-то ломаете? Как же это несовестно вам!» Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела в дом. «Что он сделал?» — спросил я. Она ответила. «Али не видишь?» Весь вечер до поздней ночи в кухне и комнате рядом с нею толпились и кричали чужие люди. Командовала полиция. Человек, похожий на дьяка, написал что-то и спрашивал, крякая точно утка. «Как? Как?» Бабушка в кухне угощала всех чаем. За столом сидел круглый человек, рябой, усатый, и скрипучим голосом рассказывал. «Настоящее имя, прозвище его неизвестно. Только дознано, что родом он из Елатьмы. А не мой, вовсе не немой, и во всем признался. И третий признался, тут еще третий есть. Церкви они грабили давным-давно. Это главное их мастерство». «О, Господи!» — вздыхала Петровна, красная и мокрая. Я лежал на палатах, глядя вниз. Все люди казались мне коротенькими, толстыми и страшными.